подняли знамения, повесты чьих-то крайних мер. Слепцами собственного мнения вы просто жертвы быстрых стрел. Картавы лживой пропаганды, продажной прессы и молвы, подвластны лже-гражданской банде, порабощающей умы. Гипнослушение, обман, народ отчаяний и веры, вам невдомёк, да это план по воскрешению химеры. Вам методично ежедневно внушают правильность идей. Демократичность — это верно, и мы шагаем прямо к ней. Друзья, не правда ли забавно? Мы непременно все равны. Но помни, шепчут, кто тут главный, и в чьих руках судьба страны. А так формально ты свободен, надейся, думай и мечтай. Ты будешь жив, пока угоден, ты думай, думай, меру знай. Гипнослушение, обман, народ отчаяния и веры, вам невдомёк, да это план по воскрешению химеры. Вам методично ежедневно внушают правильность идей. Демократичность — это верно, и мы шагаем прямо к ней.